Итак, Добби, начал Филч, вот фронт работ. Твои действия, Добби, сделать уборку, вставить стекло, затем внимательно осмотреть вещи. Например, Добби, видеть, что шторы совсем плохие. Как говорил бывший хозяин Добби, такие их давно пора продать. Поэтому Добби, отнести их на склад. Парты. Пройдясь мимо парт, я сделал вид, что очень внимательно их осматриваю. По одной постучал кулачком. Раздался гулкий звук. Хорошая парта, сразу не развалится. Можно починить или разобрать на дрова для камина. Добби, делать с ней инвентаризацию. В углу стояла парта, у которой сгнила столешница. Она вся перекосилась и выглядела ужасно. К ней-то я и подошел. Плохая парта. Добби, отнести ее на склад. Все правильно, Филч покивал. Да-да, ты молодец, Добби. Все верно делаешь. Я-то уж думал, что ты хорошие вещи на склад относишь. Апчхи. Он громко чихнул. Тьфу, сколько пыли. Он стряхнул с мантии налипшую пыль. Была заметна незримая борьба, словно завхоз и хотел остаться, чтобы контролировать меня, и не хотел дышать пылью. Так, Добби, делай что обычно, а я пойду. Есть более важные дела. Желание не дышать пылью победило. Филч с гордым видом большого руководителя покинул захламленный класс. Дождавшись, когда он уйдет подальше, я щелкнул пальцами. Вся пыль исчезла. Второй щелчок, со склада выручай комнаты переместилось стекло. Еще немного магии, и окна стали целыми. Теперь можно покурить и почитать о ритуальной магии. 30 августа школа стала наполняться людьми. До этого в замке проживали лишь Эльбус Дамблдор, Минерва МакГонагалл, заместитель директора, Северус Снейп, преподаватель зельеварения, Сивилла Трелани, преподаватель прорицаний, и Аргус Филч. Рядом со школой в отдельном домике жил лесник Хагрид. Учителей оказалось не так много, как в магловской школе, но все же в замке стало более людно. Наибольшее внимание я уделил Гилдерою Локхарту, которому по поручению главного домового эльфа я должен буду прислуживать. Гилдерой когда-то мне серьезно помог с рецептом зелья, которое является аналогом легкой формы любовного состава в виде духов. Он неплохой, я бы даже сказал, замечательный писатель. Правда, пишет от первого лица и выставляет все в виде своих приключений. Конечно, поверить в подобное могут лишь домохозяйки или лишенные логики люди, то есть почти все волшебники. Если бы мистер Локхарт действительно побывал во всех описываемых передрягах, то на нем не осталось бы живого места. На деле Гилдерой был красавчиком. С первого взгляда его можно принять за представителя нетрадиционной ориентации. Слишком ухоженным был этот молодой, красивый мужчина со светлыми золотистыми волосами, ярко-голубыми глазами и белоснежной улыбкой. Идеальные маникюр и педикюр, завивка. У писателя был стиль. Шикарный светло-синий костюм тройка из дорогой ткани был пошит на заказ, сверху накинута легкая синяя мантия. По силе он был середнячком, но лучше многих волшебников. И главное, ощущался флёр тех самых духов по изначальному рецепту, не узнать их было невозможно. Северусу Снейпу сразу не понравился мистер Локхарт. Преподаватель зельеварения при представлении сморщил нос и бросил на Гилдероя презрительный взгляд. На фоне мрачного зельевара в черной мантии с сальными длинными волосами, с бледной кожей и крючковатым носом, Локхарт казался еще большим красавчиком. Снейп тоже имел свой стиль, но он был диаметрально противоположным. Желчный и едкий, словно специально создающий образ неопрятного и злого учителя. Возможно, для этого имеются какие-то предпосылки. Легилименцию я использовать на нем не стал бы, поскольку ходят слухи, будто Северус неплохой менталист. Но логика подсказывала, что в закрытой школе, наполненной старшеклассницами, единственный молодой мужчина-преподаватель будет привлекать повышенное внимание. Вероятно, он специально создал подобный образ, чтобы отпугнуть от себя школьниц. Вечером я телепортировался с небольшим хлопком в покой преподавателя Зати. Гилдерой только вернулся с ужина и был немного удивлен. Но когда разглядел меня во всей красе в шикарном костюме тройки, он впал в ступор. Костюм, подаренный Миллером, я ношу в исключительных случаях. Уже больше месяца я ношу простую одежду. Вещи – это мой фетиш. После того, как мне нельзя было иметь одежды, самые обычные шмотки стали для меня чем-то большим, чем вещи. Это показатель статуса, свободы, воли. Единственным минусом стала необходимость подгонки одежды под мои размеры. Отчего-то ни маглы, ни волшебники не шьют одежду на домовых эльфов. Поэтому я помогаю торговым сетям с товарными излишками, а дальше трансфигурация позволяет привести все к нужному размеру. «Добрый вечер, сэр», — вежливо произнес я, выводя писателя из прострации. «Позвольте представиться, Добби, самый лучший домовой эльф в мире. Я буду помогать вам с бытом 5 дней в неделю за исключением выходных. Не знаю, то ли благодарность к писателю за помощь, то ли еще что, но мне от чего-то не хотелось коверкать язык в присутствии Локхарта. Не может быть», — возликовал он, — «это так неожиданно. Я знал, что директор Дамблдор уважает меня, раз предоставил должность преподавателя, но настолько, что мне будет прислуживать лучший эльф. Невероятно». Локхарт ослепительно улыбнулся. «Сэр, я поклонник вашего творчества. Если вас не обременит, могли бы вы поставить автограф на моих экземплярах ваших книг, Добби?» — воскликнул Локхарт. «Добби, Добби, Добби». Гилдерой покачал головой, и на его крупных, ослепительно белых зубах ярко заиграли лучи от свечей, освещающих комнату. «Конечно же, я оставлю тебе автограф. Как можно игнорировать фанатов? Тем более, единственного домового эльфа. Это невероятно, шедеврально. Гилдерой Локхарт, меня читают даже эльфы». По щелчку пальцев появилась стопка из 5 книг. У писателя в руке, словно по волшебству, оказалась авторучка, приятно выглядящий серебристый паркер, 100% магловский. Гилдерой размашистым почерком расписался на титульном листе. Удивительный человек. Замечательным в Локхарте было то, что, даже когда он молчал, он умудрялся выставлять на показ свои зубы-жемчужины. «Такую улыбку нужно долго и упорно тренировать, я бы так не сумел. Вот, Добби, твои книги», — вручил мне стопку подписанных произведений Локхарт. «Я рад, очень рад, что домовые эльфы являются настолько просвещенными, что читают мои произведения. Спасибо, сэр, вы отличный писатель. Жаль, что издаетесь лишь в магическом мире. Если бы вы издавались у маглов, тиражи были бы намного больше, но... Статут секретности. Жаль, что многие люди лишены возможности читать ваше творчество». Мои слова для ушей Локхарта были подобны елейной смазке Григория. Он сиял, как начищенный галеон. «Добби, так теперь ты мой личный слуга?» — спросил он. «Простите, сэр, это почти так. У домовых эльфов очень много работы. Я занимаю важный пост, являюсь личным помощником мистера Филча, заведующего хозяйством Хогвартса. Днем начальник загружает работой, поэтому сразу извиняюсь, сэр, но Добби сможет вам помогать в редкие моменты свободного времени перед сном. Сделать уборку, постирать вещи, все это в моей компетенции. Но вы можете попросить в рабочее время кофе, бутерброд или что-то подобное. Вынужден предупредить, но домовым эльфам запрещено показываться на глаза волшебникам, поэтому я буду выполнять работу, не попадаясь вам на глаза, сэр. Надеюсь, эта отмазка сработает. Не люблю скакать телепортациями по прихоти волшебников, а переместить что-то удаленно, например, чашку кофе, не проблема. Мне даже не придется отрывать худую эльфийскую задницу от кресла. Настроиться на магию Локхарта и прислушиваться к пожеланиям мужчины мне будет несложно. Ничего, Добби, я понимаю, но ты в костюме. Это поразительно. Неужели директор Дамблдор специально подыскивал для меня стильного эльфа? Конечно, сэр, у вас отличный стиль. Он был оценен по достоинству. Восхитительная ткань, индивидуальный пошив, прекрасный цвет. Вам очень идет. Локхарт был счастлив. Он ловил нереальный кайф от комплиментов и принимал их за чистую монету. Какой маг поверил бы, что Дамблдор будет лично подбирать прислугу для рядового преподавателя? Старейшина, когда назначал меня слугой Локхарта, делал это с таким видом, словно наказывает. Может быть, Стичер что-то знает, чего не знаю я. Все же он старый эльф, пользующийся уважением, с большими связями среди нашего народа. Значит, старейшина может быть в курсе таких новостей, которые не каждому великому волшебнику доступны. Надеюсь, Гилдерой не из этих, который любит запускать сардельку между мужских эльфийских задних полукружий. А то не хотелось бы использовать коронный прием бетонный блок Нодзюцу. После такого за бедным Добби будут охотиться мракоборцы, но что хуже, закроют доступ к Хогвартсу, а значит, к библиотеке. Радостный от того, что удачно избавился от лишней работы, я телепортировался к себе в комнату, налил в бокал коллекционного вина, щелчком пальцев призвал книгу и с удобством разместился в мягком кресле. Так-так, что у нас сегодня? На обложке тоненькой книжицы в кожаном переплете готическим шрифтом было написано: «Как привлечь удачу. Элджей Фортунис». Удача никогда не бывает лишней, проверено на собственном опыте. Однозначно рекомендовано к прочтению. Книга была написана сложным языком. Вода, вода, вода. Стоп, вот оно. На листе был начертан рисунок в виде трех перекрещенных восьмерок, которые напоминали клевер. Описание ритуала было лаконичным. Нужно зарезать черного петуха и трижды произнести коротенькое заклинание. Это дарует небольшую удачу сроком на месяц. Ритуал простой, однозначно, нужно попробовать. Тут же я полез в сундук за телефонным справочником. Найдя адреса ферм, я выбрал ту, к которой проще добраться. Дальше просто. Телепортация под невидимостью в Лондон на вокзал Кинг-Кросс. Доехать на поезде до пригорода, добраться короткими телепортациями до фермы и позаимствовать черного петуха. На складе знакомого супермаркета раздобыл хороший нож. Встал вопрос о месте проведения ритуала. Вроде бы в подвал никто из обитателей замка за время моего проживания не ходил. Пока в школу не прибыли ученики, нужно поскорее провести ритуал. Потом это будет сделать сложнее. В принципе, можно воспользоваться выручай комнатой, но пока никого нет, и подвал сойдет. На радостях я не стал использовать невидимость и телепортировался в одно из облюбованных помещений, расположенное в подвале. Зря, очень зря я не использовал невидимость. Облюбованный зал оказался занят. На полу была начертана кровавая пентаграмма, настолько огромная, что в ней поместился мистер Филч и огромный бык. Животное стояло, словно одурманенное, а завхоз держал в правой руке здоровый нож. Мы стояли, замерев, словно пара сусликов, ослепленных фарами. Филч смотрел на нож и петуха, которые я держал в разных руках. Я смотрел на нож Аргуса, быка и пентаграмму. Начальника, Добби хотеть тебе сделать суп, нагло соврал я, стараясь спрятать нож за спину. Ну-у-у, раз начальника занят, Добби сделать суп в другой раз. Стоять. Филч гаркнул командирским тоном, смотря на меня с безумным блеском в глазах. От ножа отражался мерцающий свет факела, освещающего зал, отчего становилось страшнее. Атмосфера была угнетающей, словно в фильме ужаса. Не хватало только устрашающей, бьющей по нервам музыки. Таким завхоза, похоже, никто не видел. Мне стало страшно. Вот Волан-де-Морта в затылке Кверрелла ни капли не боялся, а от Филча с тесаком, даже не умеющего колдовать, затряслись поджилки. При виде этой картины всплыла фраза из фильма про Бэтмена. «Хочешь знать, почему я использую нож, пистолет, слишком быстро? Не успеваешь насладиться, получить удовольствие. Если вспомнить, что у Филча всегда с собой пистолет, становится еще страшнее. Как скажет начальник, Добби стоять. Добби может помочь мистеру Филчу, покараулить быка, разделать, подержать факел. Стоять, мелкий поганец. Безумно оскалился Филч. Ты никому об этом не расскажешь, иначе. Да-да, начальник. Закивал я, пытаясь придумать, как вывернуться из сложившегося положения. Добби никому не говорить. Добби все понять. Мистер Филч хотеть разделать быка на мясо. Добби умный. Добби знать, что вначале корова надо зарезать, чтобы потом на столе было много мяса. Добби восхищается начальником. Работать сверхурочно, чтобы во время предстоящего завтрака на столах было свежее мясо. Начальник работать много-много, как домовой эльф. Да, протянул Филч, с подозрением косясь на черного петуха. Да, Добби, ты все правильно понял. Я всего лишь хочу, чтобы на столах в большом зале было свежее мясо. А ты? Ты хотел порадовать старика завхоза свежим супом из черного петуха. Ночью. Да, начальник такой умный. Иди, Добби. Филч подозрительно скосил глаза на свой боевой нож, затем взглянул на мой ножик. Надеюсь, мы друг друга правильно поняли. Я даже не буду спрашивать, зачем эльфу понадобился черный петух. Меньше знаешь, крепче спишь. Спокойной ночи, мистер Филч. Вместо того, чтобы телепортироваться, я создал хлопок, как при перемещении и стал невидимым и неслышимым. Тут же телепортировался в дальний угол. Филч обвел помещение подозрительным взглядом. Проклятый домовик. Пробурчал он, чуть не испортил ритуал, нужно впредь быть осмотрительней. Хм, интересно, зачем ему петух? Похоже, в этой школе не я один балуюсь ритуалами. Нужно с этим эльфом держать ухо востро. Теперь с пистолетом буду даже спать. Глава 28.30. Глава 28. Хм, Миллер, и о блестящего, он же Сириус Блэк. Ненавижу детей чужих и когда я в униформе хомяка. А сейчас мне приходится изображать из себя самого обычного хомяка. Информацию, полученную из рук Добби, нельзя проигнорировать. Безопасность детей превыше всего. Властям и Дамблдору я не доверяю. Министерские просто будут брать взятки от пожирателей смерти и закроют на все бесчинства глаза, а Дамблдор устроит свои игры, которые непонятно куда заведут. Последствия его игр я испытал на собственной шкуре, так что с уверенностью могу утверждать, что достается всем, врагам Дамблдора, его союзникам и непричастным. В Хогвартс ходит Джеймс, а на следующий год пойдет старшая дочка. Хочешь, чтобы было хорошо, сделай сам. Думал я долго. Вначале взяли с собой на отдых подружку Джеймса, ту маглорожденную, любознательную девочку. Пусть она не из наших, но если примет Гиюр, то сможет стать сыну хорошей супругой. Над проблемой продолжили размышлять вместе с супругой. Софочка собиралась сама отправиться в школу, найти и изъять артефакт, а после этого вставить его Люциусу Малфою в то место, которым он думает и на котором сидит. Естественно, я был против подобного, по крайней мере насчет первого пункта, поэтому решил сам отправиться в Хогвартс и разрешить проблему, а Софочка пусть лучше сидит с детьми. За август наделал ювелирных украшений на год вперед, супруга их будет развозить по магазинам, так что с этим проблем нет. Поскольку взрослый маг может попасть в школу лишь в виде преподавателя, то пришлось использовать свою сильную сторону, анимагию. Определить анимага в животном возможно лишь по косвенным признакам. Нет чар, способных опознать в животном волшебника. Есть заклинание принудительного возвращения облика, но никто не будет применять его на каждое домашнее животное. Вот и вышло, что я сижу в комфортабельной клетке на столике в купе одного из вагонов Хогвартс-экспресса, смотрю на мир сквозь решетку и надеюсь поскорее отсюда выбраться. Джеймс не был в курсе того, что хомяком являюсь я. Детям не стоит доверять серьезных тайн, они по секрету поделятся с друзьями, а что известно двум оленеводам, знают все чукчи. Чуткие уши улавливали, как Софочка на перроне дает наставление сыну. Джеймс, не вздумай обижать хомячка. У супруги был строгий голос. Это не простой хомяк, а волшебный. Это любимый хомяк твоего отца. Не дай бог он пострадает, папа будет очень недоволен. Хорошо, мама, печально ответил Джеймс. Корми хомяка кошерной пищей, клетку не запирай, будь с ним вежлив. Это очень умный зверь. Да, мама. Хорошо, мама, бубнил как мантру Джеймс. Хорошо кушай, не хулигани, не лезь в неприятности, продолжала Софья. Да-да, сказал Джеймс. Ой, там Гермиона. Я пойду, иди, сынок. Вскоре в купе зашли Джеймс и Гермиона. Девочка несла переноску с рыжим, криволапым котом повышенной пушистости. Клетка с котом, скорее полунизлом, была установлена на стол рядом с моей. Кот внимательно разглядывал меня, в его глазах читался разум и гастрономический интерес. Мне удалось установить с ним мысленный контакт. Мрю, какая странная мышь, облизнулся кот. Сам ты мышь, кинул я мыслеобраз коту, который от этого обалдел и сел на задницу. Что смотришь, пушистый? Мы таки будем говорить за дело или ты продолжишь восхищаться моей неповторимой красотой? Говорящая еда, удивленно подумал кот. Говорящая шуба, с сарказмом передал ему я. Я не шуба, я криволап, возмутился кот. Рад знакомству. Позволь отрекомендоваться, Хаим Самуилович Миллер, волшебник, отец вон того мальчика, кивнул я на Джеймса, который является другом твоей старшей кошки. То есть, ты тоже из нашей стаи? Удивился кот. Не еда, расстроился он. Младший кот, ага, младший кот, мне понадобится твоя помощь, криволап. Конечно, младший кот, кот перешел на покровительственный тон. Криволап поможет маленькому собрату. Прелестно. Слушай меня, и мы будем делать большие дела. Наше общение мыслеобразами происходило довольно быстро. В это время Гермиона с восхищением разглядывала меня. Какой милашка, воскликнула она. Джеймс, это твой джунгарчик? Ага, мама подарила, но, сын поморщился, лучше бы она этого не делала, задолбала наставлениями, корми его кошерной пищей, заботься, не обижай, жил же как-то без домашнего животного, и вообще, это подозрительно, чтобы родители что-то подарили просто так, без долгого выпрашивания с торгом, они же твои родители, любят тебя, наставительным тоном произнесла Гермиона, мне они показались хорошими людьми, даже пригласили с собой на отдых в другую страну. Это тоже странно, покачал головой Джеймс. Папа был слишком щедр, обычно он на шару никого не катает. Видимо, ты ему сильно понравилась. Гермиона, а это твой кот? Да, кивнула девочка. Поскольку у меня день рождения в сентябре, родители подарили мне деньги на подарок заранее. Я давно мечтала о коте, а этот полунизл такой милашка. В зоомагазине он выглядел одиноким и тянулся ко мне. Понятно, вздохнул Джеймс. Надеюсь, он не сожрет моего хомяка, а то мама открутит мне голову и приживет к тому месту, на котором сижу. Нет, возмутилась Гермиона. Конечно, нет. Криволап очень умный кот, он ни за что не тронет твоего хомяка. Ведь так, Криволап, обратилась она к коту. Ага, мыслеобразом согласился Криволап. Я буду защищать маленького кота из нашей стаи. Как вы могли подумать, что причиню ему вред? Только дети не услышали Полунизла, поскольку не имели навыков в ментальной магии. Из этой парочки лишь Джеймс знал основы окклюменции, но как любой ребенок, пренебрегал подобным навыком. Джеймс, можно его погладить? Гермиона глядела на меня, так что не оставалось сомнений, кого именно хотят погладить. Ага, кивнул Джеймс. Гермиона открыла мою клетку и протянула внутрь руку. А-а, нет-нет-нет, я против, только не маленькая девочка. Девичья ладошка стиснула мою тушку и вытащила из клетки. После этого началась жуткая пытка, девочка держала меня в зажатой ладони и гладила. «Какой милашка!» – произнесла Гермиона. «Отпусти, я о тебе на хомячьем говорю, опусти». «Ты чего, маленький кот?» – удивился Криволап. «Когда гладит, это приятно. Не тогда, когда ты настолько маленький и тебя сжимает в ладони монстр». Придушенно прохрипел я. Кот хоть не понимал хомячьего, но мыслеобразы улавливал отлично. Он героически стал мяукать и выгибать спину, требуя внимания хозяйки. «Тоже хочешь, чтобы тебя погладили, Криволап?» – спросила Гермиона. «Прости, хомячок, я поглажу тебя как-нибудь потом». Такие уже пошли в ход угрозы. «Я взрослый мужчина, меня таким не напугать, наверное, может быть. Ну-у-у, если только немного. Наконец, я обрел свободу». Гермиона положила меня обратно в клетку. Я тут же упал на спину и попытался отдышаться. Кот-герой был извлечен из переноски и подвергся атаке в виде поглаживаний. «Криволап, твой подвиг не будет забыт». Посмотрел я на кота, который от пытки получал удовольствие, даже урчал. «Мазохист, что с него взять? Я поставлю тебе памятник в полный рост». В купе заглянула девочка лет 11 с длинными светлыми волосами и глазами на выкате, отчего казалось, что она смотрит на мир с удивлением. Волшебная палочка у нее была заткнута за ухо. «Простите, все купе заняты», — начала она. «Можно поехать с вами?» «Конечно», — произнес Джеймс. «Проходи, я Джеймс Миллер». «Это», — он показал на подругу, Гермиона Грейнджер. «Ты первокурсница?» «Да», — кивнула блондинка. «Луна Лавгуд». Луна задвинула под сиденье большую сумку и расположилась на сиденье. Она с интересом рассматривала то меня, то Криволапа. На некоторое время в купе повисла тишина, было слышно лишь громкое урчание кота. Раздался гудок, потом еще один и еще, после чего поезд дернулся и поехал. «Осторожность, мое второе имя». Я с опаской смотрел на Лавгуд, ибо маленькая девочка, это очень опасное соседство, затискает бедного хомяка до беспамятства. «Луна, ты на какой факультет собираешься поступать?» – спросил Джеймс. «Не знаю», – пожала плечами Лавгуд. «Мне все равно, иди к нам на Рейвенкла, у нас учатся умные ребята». «Гермиона тоже учится на Рейвенкла?» – спросила Лавгуд. «Нет», – покачала головой Грейнджер. «Я на Гриффиндоре, но лучше бы поступила на Рейвенкла. Теперь жалею, что уговорила шляпу», – печально вздохнула она. Луна вновь пристально стала разглядывать меня, отчего показалось, будто она захочет со мной творить разные непотребные вещи, например, гладить. В панике я стал отступать назад, пока не уперся спиной в стену клетки. «У вашего хомяка много мозгошмыгов», – отрешенным тоном сказала Лавгуд. «Джеймс, кажется, ты нашел себе подружку», насмешливо с долей сарказма произнесла Гермиона. «Она тоже говорит непонятные вещи. Может, она из ваших? Мои мама и папа волшебники», сказала Лавгуд. «Только мама умерла, когда я была маленькой. Извини», Гермионе стало стыдно. «Я не хотела будить плохие воспоминания, просто пошутила». Джеймс внимательно рассматривал Луну с задумчивым выражением лица. «Луна», сказал он, «а что за мозгошмыги? Они юркают всюду и проникают в мозг, вызывают его размягчение», — ответила Лавгуд. «Только я еще никогда до этого не видела мозгошмыгов у животных. Это магический хомяк», — сказал Джеймс. «Он такой милашка», — умиленно произнесла Гермиона. «Такой мягкий и пушистый». «Тогда понятно», — с серьезным видом кивнула Лавгуд. «Мистер Хомяк, вам не нравится, когда вас гладит?» «Я не буду, обещаю, богиня». Я большими и слезливыми глазами с восторгом смотрел на Луну. «Ты таки понимаешь за хомячий язык? Защити меня от этой садистки». показал я лапкой на Грингер. «Мистер Хомяк, хотите кушать?» – спросила Луна. «У меня есть бутерброд». Лавгуд достала из самодельной сумки почтальонки из плотной ткани завернутые в бумагу бутерброды с вареным мясом. «Шутишь? На шару я готов есть дордочки. Не то, что такую вкуснятину». В следующий миг я сидел на плече Луны. Она протянула мне один из бутербродов, и я впился зубами в сочную говядину. Гермиона выпучила на меня глаза, ее рука замерла в момент поглаживания на середине кота. «Джеймс», — протянула она, — «твой хомяк ест мясо». «Ага», — кивнул Джеймс, — «бывает, наверное, но хомяки не должны есть мясо», — твердо заявила Гермиона. Побоявшись, что Гермиона в попытке накормить хомяка, то есть меня, правильной пищей, отнимет говядину, я стал шустрее набивать щеки мясом. При этом с подозрением косился на Грингер. Луна невозмутимо держала бутерброд, чтобы мне было удобнее есть с ее плеча. «Этот ест», — заметил Джеймс, кивнув в мою сторону. «А как его зовут?» — спросила Луна отрешенным тоном. «Не знаю», — пожал плечами Джеймс. «Я еще не придумал ему имени. Нужно придумать мистеру Хомяку имя», — сказала Лавгуд. «Хаэм, согласен», — произнес Джеймс. «Хама, хомякоид, хомячила. Нужно отобрать у него мясо, а то отравится», — заявила Гермиона и потянула ко мне руки. «Не отдам». Понимая, что у меня отберут еду, я схватил кусок мяса, который был тонким, но в длину и ширину размером с меня, быстро сбежал вниз и спрятался за левым локтем Лавгуд. «Мистер Хомяк не любит, когда у него что-то пытаются отобрать», — встала на мою защиту Луна. «Он лучше знает, что ему можно есть, а что нельзя». Но Гермиона выглядела недовольной, но прекратила попытки добраться до моей добычи. «Ладно, но если он умрет, я не буду говорить, что предупреждала, таки не дождетесь», — пропищал я на хомячьем, показавшись из-за руки Луны. «Агер!» — воскликнул Джеймс. «Что?» — не поняла Гермиона. Луна тоже ничего не поняла, она лишь молча смотрела на Джеймса. «Один лишь я понял. Агер, в переводе с иврита как раз и будет хомяк, но это слово можно перевести как коллекционер или собиратель. Это имя, которое я придумал для хомяка, Агер», — пояснил Джеймс. «Эх, поездка будет долгой. Кто бы пояснил этим людям всю глубину их заблуждений? Хомяки в дикой природе вполне не против закусить животной пищей, только чаще питаются зерном. И мы не любим, когда нас гладит. Сын, конечно, меня удивил. С фантазией у него туго. Назвать хомяка хомяком, только на другом языке. Да, все когда-то заканчивается». Под защитой милейшей девочки Луны Лавгуд я добрался до Хогвартса без поползновений к моему пушистому телу. Никто не заподозрил в милом хомячке взрослого волшебника, что очень радовало. Луна была распределена говорящей шляпой на факультет Рейвенкла. Весь ужин я провел с ней. Сын, конечно, хороший парень, но он в отличие от Луны готов подставить своего хомяка под затискивание толпой девчонок, а то и мальчишек. В тот же день я действовать не стал, дождался утра. Дети ушли на занятия, а передо мной встала задача найти артефакт-тетрадь. Если верить Добби, а не верить ему у меня нет причин, тетрадь должна была попасть в руки одному из детей семьи Уизли. Я прекрасно помню Артура и Молли. Они хоть неплохие волшебники и люди, но в темной магии разбираются плохо. Так что в дневнике, который оказался бы у их ребенка, они бы не смогли определить опасную вещь. К тому же многодетная семья, за всеми детьми уследить сложно. По себе знаю, у меня всего трое детишек, но за каждым все равно не успеваю приглядывать, а уж когда их семеро, даже если двое уже взрослые, это вообще адок. Адок – это как ад, но не так уж плохо, при этом все же отстойно. Например, когда очень жарко, нет вай-фая, пиво горячее, женщины толстые, страшные и потные, добираешься туда в плацкартном вагоне на боковушке у туалета в компании пьяных дембелей, немытых цыган, толпы детей и вредных бабок, а на месте тебе за большие деньги сдают разваливающийся сарай в 10 километрах от моря. В общем, адок – это как российский курорт и бюджетная дорога к нему. Замок мне был прекрасно знаком, особенно общежитие Гриффиндора. Вот на Рейвенкла до этого бывал всего пару раз, а на львином факультете я когда-то учился. Добежать по пустым коридорам до башни Гриффиндора не составило труда. А вот дальше я встал перед проблемой. Во времена моей учебы, чтобы зайти в общежитие, нужно было назвать пароль портрету полной дамы. За прошедшие годы ничего не изменилось. Вот только теперь я не человек, а вроде как зверь. Как попасть внутрь? В прошлом нам уже приходилось гулять по замку в униформе, но лишь по коридорам, особенно мне и Питеру. поскольку Поттер в замковых коридорах был слишком заметен. Но в основном мы превращались для того, чтобы составить компанию Ремусу Люпину во время его превращения в волка, не причиняя себе вреда. Глупые были, не боялись оборотня. Думали, раз стали зверями, то ликантропия нам не страшна. Да вот только как-то не приходило в наши дурные головы, что Люпин превращается в волка и себя не контролирует. Джеймс был оленем, Питер – крысой, а я превращался в собаку. В общем-то, любой из нас проходил как пища для волка, только я мог дать отпор Ремусу, поскольку мы были одной комплекции. Золотое детство. Как до выпуска дожили-то? Итак, имеется закрытый вход для людей. Но ведь многие школьники привезли в Хогвартс животных. Допустим, совы живут в совятне, жабы в террариумах, а коты, они же не сидят безвылазно в общежитии, наверняка гуляют по замку. Следовательно, где-то должен быть лаз для животных. В противном случае возле портрета полной дамы постоянно бы сидели кошки и мяукали, прося их впустить или выпустить, а я подобного не припомню. Исследование окрестностей позволило обнаружить небольшой лаз с дверкой, которая легко сдвигалась. Мне без проблем удалось просочиться через него. Гостиная Гриффиндора со времен моего детства ничуть не изменилась. Круглое уютное помещение, оформленное в красно-золотых тонах. Множество старых диванов, столов и кресел, зачарованных на прочность. В противном случае обивка изнашивалась бы столь быстро, что мебель пришлось бы менять раз в 10 лет. Такой бюджет школы вряд ли вынес бы. А так раритетная мебель, которой не меньше двух веков, служит школьникам верой и правдой до сих пор и, полагаю, прослужит еще не одно столетие. Кстати, нужно взять на заметку. Это же гениальная идея, зачаровать мебель на прочность. Дома зачарую все, а то глупо использовать репаро, заклинание починки, когда можно сделать так, чтобы вещи служили долго, сохраняя товарный вид. Не успел я добежать до лестницы к комнатам мальчиков, как на пути вырос коричневый жаб. Он нагло стоял, перегородив дорогу, и раздувал зоб. Ква, борзо выдал жаб. Это был не обычный жаб, а какая-то магическая разновидность. Он обладал зачатками разума, но уровнем ниже, чем низлы. Этот гад мыслеобразом передал, что не пропустит меня. Свали, ква. Это кваканье расшифровать было просто, поскольку в голове всплыл образ, как жаб меня бьет или я отдаю ему вкусняшки в виде насекомых и он меня пропускает. Жаба-вымогатель. Это вообще ни в какие рамки не лезет. Сейчас, беру разгон, с сарказмом выдал я, сопроводив фырканьем. Может тебе таки дать ключи от дома, где деньги лежат. Кваа. Мыслеобраз жаба был наполнен смыслом, что вроде как он не отказался бы от доступа в помещение, которое наполнено насекомыми. Шоп вы так жили, как я на это смеялся. Тут появился мой знакомый. Криволап подошел к нам и мысленно передал, что рад видеть маленького кота. Криволап, ты таки посмотри на этого жаба, он не дает прохода пароходу. Мя-я. Криволап передал, что с жабом шутить не стоит. Он тут самая большая жаба на факультете, очень борзая и мстительная. Гоняет всех животных, взимает дань. Просто какой-то жаб Корлеоне. После состоявшейся вчера прописки, он, то есть Криволап, умывает лапы. Так что с жабой мне предстоит разбираться самостоятельно. Жаба и хомяк, то есть я, замерли друг напротив друга и играли в гляделки. Обычно говорят о внутренней борьбе этих зверей, но тут происходило настоящее противостояние жадности. Жаб хотел много насекомых в виде дани, я хомяк не хотел расставаться с чем-либо, даже с тем, чего у меня не было. Если чего-то нет, а это нужно кому-то отдать, следовательно, на это нужно потратить шекели. Жаб, ты хочешь хорошей жизни, но я могу устроить тебе веселую. Ква, если перевести, то это можно расшифровать как «кто кому устроит веселую жизнь, надо посмотреть, куда это вы таки пошли». Культурно с сарказмом послал я жабу на три известных буквы. Ква, на этот раз жаба поставила мне ультиматум. Или я плачу ей дань насекомыми, или она будет преследовать меня по всему замку, подстерегать и неожиданно наскакивать на голову. Перестаньте сказать, возьмите глаза в лапы и смотрите сюда. Тут жабе отправился мыслеобраз, как я отращиваю огромные когти и после вешаю жабью шкуру на стенку хомячьей клетки, попиваю вино, сидя в маленьком кресле, и любуюсь на трофей. Кваа, возмутился жаб. Его мыслеобраз был наполнен сомнением в том, что у меня подобное получится. Что-то вроде, Тревора невозможно победить. Тревор пережил столько пролитых зелий хозяина, что его шкуру такой ерундой не пробить. А дальше пришел образ, который изрядно меня напугал. На жаба наступает огромный человек, Судя по монументальной фигуре и бороде, это был полувеликан Хагрид, в нем не меньше 2,5 центнеров веса. И после того, как эта туша наступила на Тревора, жаб не только выжил, но и не получил никаких увечий. Боже, да что за зелье использовал его хозяин, чтобы превратить обычную жабу в волшебную, почти разумную и неубиваемую тварь? Что там вообще за хозяин такой, что способен настолько модифицировать зелья? Наверное, очень талантливый зельевар. Тревор, я имею тебе кое-что сказать. Ты явно переоцениваешь свою живучесть. Не держите меня за фраера, мяу. Криволап посоветовал мне один раз заплатить дань, чем устраивать войну с наглым жабом, которого невозможно поцарапать и загрызть. Ква. Тревор раздулся и с жадностью смотрел на меня, требуя дань. Он готов был кинуться на меня. Не превращаться же из-за этого в человека, нарушить маскировку из-за какой-то жабы. Нет уж, придется торговаться. Это не те насекомые, которые у тебя будут, покачал я головой. Умерь аппетит. Тревор, ты видишь перед собой верблюда, который способен принести такую гору еды. Я маленький, старый и больной хомяк, не могу поднимать больше одной букашки. Ква. Жаб передал образ, что хочет много жучков. Ну что ты сидишь, как дунька на самоваре и дуешь щеки? Давай говорить за дело. Одна букашка или твою шкуру испытают на прочность мои когти. И не надо говорить за то, что тебе все равно, не поверю. Даже если не причинит вреда, это будет неприятно. Ква. Тревор передал мысли образ, в котором с неохотой соглашается на одну букашку. Эх, пришлось бегать по всему общежитию Гриффиндора в поисках букашек. Хорошо, что в этом помог Криволап. Наверное, со стороны зрелища, как хомяк отдает жабе букашку, показалось бы очень странным даже среди волшебников. А уж если знать, что это взрослый еврей в виде хомяка, который откупается от назойливой жабы. Проверку комнат решил начать по старшинству. Всего 7 курсов. Детей распределяют в одну комнату, как и в моей юности. Значит, проверить необходимо не так уж много комнат. Поскольку я не знаю, в каких именно помещениях проживают Уизли, придется осмотреть все 7 спален. Хорошо, что под каждой дверью имелся небольшой зазор. Вряд ли волшебники додумались до того, чтобы сделать отверстие для вентиляции комнат, которые в холодное время года отапливаются каминами. Скорее это недочет строителей. Из соображений сохранения тепла оставлять щели не стоит, поскольку коридоры не отапливаются. В спальнях тепло было лишь в сентябре, мае и июне, это я прекрасно помню. В остальное время года там было либо холодно, либо жутко холодно, камин не помогал. Но у волшебников крепкое здоровье, к тому же считается, что суровые условия жизни в подростковом возрасте закаляют организм мага. Дар помогает владельцу приспособиться. Еще в древности было замечено, что волшебник, который рос в суровой обстановке, более здоровый, чем растущий в тепличных условиях. Конечно, перегибать палку нельзя, но в Хогвартсе такого замечено не было. Маглам от такой жизни будет плохо. Позже гарантированно разовьется куча хронических болезней. Если бы Софочка знала о том, как живет Джеймс в школе, она непременно напихала бы ему в сумку волшебных обогревателей, толстых одеял и еще кучу иного барахла. Так что лучше бы она оставалась в неведении. В колдовстворце подобные способы закалки не практикуются, там по старинке обливаются холодной водой и ныряют в прорубь. В остальном же русская волшебная школа мало чем отличается от магловского учебного заведения. В России живет в 3 раза больше магов, чем в Великобритании. В колдотворец дети поступают в возрасте 7 лет, обучение ведется 6 дней в неделю на протяжении 11 лет. В школу дети перемещаются портключами, а живут дома. Волшебные палочки дети сдают классному руководителю и получают на руки либо по достижении совершеннолетия, либо по окончании школы. Для сирот и маглорожденных с тяжелыми условиями жизни, пьющие или ненавидящие магию родители, есть общежитие при школе. Вместе с волшебной программой в русской школе волшебства преподают обычные уроки, так что дети растут без отрыва от мира обычных людей. Учеников в колдотворце насчитывается от 1200 до 1500. В целом мне подобная система преподавания по Макаренко нравится больше. Русские маги идут в ногу со временем. Конечно, немного отстают от маглов, но не настолько, как британцы и европейцы. Краем уха слышал, что похожая система существует в США и Австралии. Лишь Европа предпочитает школы-интернаты. Криволап остался сторожить снаружи в коридоре, поскольку никак не мог подлезть под дверью. Я же просочился в первую комнату, превратился в человека и осмотрел спальню. привычное по юности помещение. 5 больших кроватей с пологами на 4 столбиках, закрытые темно-красными бархатными шторами. У каждой кровати стояли небольшие комоды, на каждом подсвечник с 2 зачарованными на вечное горение свечами, в одной из стен встроен камин. Со стены у окна свисало ало-золотое знамя Гриффиндора с гигантским львом. Тут был жуткий бардак, всюду разбросаны носки, мятые мантии и тетрадки. Судя по оставленным на сундуке учебникам, я попал в комнату пятикурсников. Среди детей Читы Уизли старший вроде бы должен быть на 6 курсе, средние братья-близнецы на 4, а младшие на 2 и 1 курсах. Значит, не та комната. Превратившись в хомячка, я вылез из-под двери. Мало ли, вдруг кто-то из детей вернется за перьями и обнаружит в коридоре взрослого человека. Естественно, ребенок испугается и поднимет панику. А хомячок – самое безобидное создание. Вроде бы грызун, но милый и не вызывает страха ни у кого, кроме кузины Беллатрисы, чтобы я видел ее на одной ноге, а она меня одним глазом. Комментарий к глава 28. Гиюр – еврейский термин, означающий процесс с переход обращения нееврея в иудаизм. Глава 29. Следующая спальня принадлежала студентам 4 курса. У одной из кроватей на комоде стоял аквариум, в котором притаился тарантул. 2 кровати были завалены книгами по зельеварению и чарам, которые впору читать студентам 6-7 курсов. Пришлось превратиться в человека и обыскать все сундуки. В 2 из них, стоящих как раз у кровати с серьезными книгами, обнаружилось много товаров из магазина волшебных приколов Зонка. И еще кое-что, очень знакомый с виду старый пергамент. Приложив к пергаменту волшебную палочку, я произнес, торжественно клянусь, что замышляю шалости только шалость. Сначала на карте появился текст, сделанный зелеными чернилами. Господа лунатик, бродяга, сахатый и хвост, поставщики вспомогательных средств для волшебников-шалунов, с гордостью представляют свое новое изобретение, карту мародеров. Затем появилась карта замка с точками, которые были подписаны именами с фамилиями, так отображаются студенты и преподаватели. Прямо ностальгия накатила. Я, Джеймс и Питер стремились исследовать территорию школы по ночам из-за желания помочь нашему другу Ремусу Люпину справиться с его ликантропией. Анимагия дала нам возможность исследовать по ночам земли, прилегающие к замку, оставаясь незамеченными. В то же время внутренняя часть замка постепенно наносилась на карту с помощью мантии-невидимки Джеймса Поттера. Что с нами стало? Джеймс погиб. Питер стал предателем и бесследно исчез. Люпин куда-то пропал, отвернувшись от меня сразу же, как только я попал за решетку. Он даже не усомнился в том, что я виновен в смерти Джеймса и Лили, как и все остальные члены Ордена Феникса. Это обидно, ведь я в детстве с полной отдачей старался помочь Ремусу, тратил на это все силы. В юности же посвятил себя борьбе за идеалы Дамблдора плечом к плечу с друзьями и товарищами, даже пошел против семьи и близких родственников. В итоге друзья оказались хреновыми, товарищи паршивыми, идеалы гнилыми и насквозь лживыми. Интересно, откуда у студентов наша карта? Насколько помню, ее у нас отобрал Аргус Филч. Он стал завхозом, когда мы учились на 3 курсе. Старик жутко лютовал, хотя в первый год работы его было не слышно, не видно. Выходит, ребята, которым принадлежат сундуки с товарами из Зонка, любят шутки. Растут такими же идиотами, как мы когда-то. Даже нашу карту выкрали у завхоза. Вот уж полные отморозки. Даже мы в свое время боялись красть у школьного персонала. Если бы поймали на горячем, то могли бы исключить из Хогвартса. Воровство – это не шутки и не издевательство над студентами. Что-то мне подсказывает, что эти сундуки как раз принадлежат детям Молли и Артура. 4 курс, одинаковые увлечения, все сходится. Карта моя по праву, детям она, конечно, будет полезнее, но моим детям, а не чужим, которые не имеют никакого отношения к этому выстраданному артефакту. Он дался нам непросто, с потом и мозолями на филейной части, натертыми в библиотеке. Пришлось очень много изучать разных чар, чтобы создать столь сложный артефакт, но оно того стоило. С картой и мантией невидимкой мы были неуловимыми. Помимо того, что карта пригодится моим детям, стоит подстраховаться. Если я превращусь в человека, а ребятишки в этот момент будут смотреть на активированный артефакт, то есть вероятность попасться. Радует, что я на карте мародеров обозначен под прозвищем Бродяга, а не как Сириус Блэк, который до сих пор находится в розыске британского Аврората. Тетрадки Тамари Дла в вещах близнецов не оказалось. Но это не значит, что ее у них нет. Может, кто-то из ребят носит ее с собой или спрятал где-то. Все же стоит проверить остальные комнаты. Следующей была спальня учеников третьего курса. Хоть на этом курсе ни одного Уизли не учится, на всякий случай я обыскал все комоды и сундуки. Искомого не обнаружил. До следующей комнаты дойти не получилось, поскольку тщательный обыск занял много времени. Кот под дверью громко замяукал. Не зря он спал под дверью, в смысле, ответственно стоял на шухере. Превратившись в хомяка, я пролез через щель в коридор. Отсюда было слышно, что в общежитие вернулись шумные дети, до нас доносились отрывки разговоров, звуки шагов, громкие возгласы. У студентов первого курса как раз должны были закончиться занятия, а до ужина еще долго, вот они и пришли в общежитие. Запрыгнув на загривок коту, я пропищал и продублировал слова мыслеобразом. «Вперед, криволап, нас ждут великие дела, мрю». Мысль кота была понятнее некуда. «Мне бы колбасы, а лучше мясо, а не делать что-то. Маленький кот, зачем мы исследуем территорию? Криволап, нашим большим котам, я сопроводил мыслеобраз изображением Гермионы и Джеймса, угрожает опасность. Плохой человек подкинул одному из учеников опасный предмет, который может натворить много неприятностей. Нужно найти этот предмет, забрать и обезвредить. Мяяу». Криволап мысленно сказал что-то вроде: «Если нужно спасать больших котят, я помогу тебе, маленький кот». На следующий день я продолжил поиски артефакта. Утром после начала занятий у студентов снова пробрался в гостиную Гриффиндора. Криволап уже ожидал меня возле кошачьего лаза. Он помахивал хвостом и держал в зубах муху. На пути, как и в прошлый раз, стоял Тревор. «Ква!» — посмотрел он на нас жадным взором. Криволап положил перед жабой муху. Получив дань, Дон Тревор отпрыгнул в сторону, освобождая нам проход к спальням мальчиков. Поднявшись по лестнице, мы с котом направились к комнате студентов второго курса. Криволап встал на шухере, я пролез под дверью. В спальне сразу же я учуял запах крысы. На кровати лежал и внимательно наблюдал за мной обитатель комнаты. Это была жирная серая крыса. Очень знакомая крыса, которую я видел множество раз во времена обучения в школе. На лапке у нее не хватало пальца. Неужели? Не может быть. Это же Питер Петтигрю, мой бывший друг и предатель. Та самая мразь, из-за которой погибли Лили и Джеймс Поттеры, из-за него я сел в Азкабан. Я-то думал, он давно сбежал в другую страну, сделал пластическую операцию и новые документы, живет себе припеваючи, а он превратился в крысу и, судя по всему, стал чьим-то домашним питомцем. Во мне много осталось от прежнего Сириуса Блэка, в том числе ненависть к бывшему другу. Ярость, чистая и незамутненная, поглотила меня. Хотелось разорвать предателя на месте. Обычно я поступаю расчетливо и с выгодой, стараюсь продумывать план действий с разными вариантами от лучшего к худшему, но не сейчас. Укрепив тело и шкуру метаморфизмом, усилив мышцы, я превратился в хомяка-качка. Питер почувствовал угрозу, вскочил с дивана и рванул в сторону двери. Я не уступал ему в скорости, мгновенно набросился на предателя. Настигнув гада, я нанес ему удар увеличившимися когтями. На сером боку появился кровоточащий след от четырех когтей. Тушку Питера отбросило в сторону. Пронзительно заверещав, крыса вскочила и яростно набросилась на меня. Питер, словно натуральная загнанная крыса, стал кидаться на меня и кусать, но он не мог прокусить укрепленную шкуру. В ответ я старался нанести противнику удары когтями, но в момент смертельной опасности у Петтигрю взыграли инстинкты, и он стал в разы быстрее и ловчее, уворачиваясь от всех моих атак. Улучив момент, Питер, словно метеор, ринулся в сторону двери и быстро протиснулся в щель. Я рванул за ним. Криволап в момент моего появления с удивленным видом стоял на лапах. Кот с охотничьим азартом следил за улепетывающей в сторону выхода крысой. За ним. Поймать. Растерзать. Ярость затуманила мое сознание, азарт погони взял надо мной верх. Хотелось поймать крысу. Ни в коем случае нельзя упускать Питера. Он настолько хорошо прячется, что лишь благодаря случаю я наткнулся на него. Боюсь, второго такого шанса не будет. Кот и так был готов броситься на крысу, но криволап не простой зверь, а разумный, поэтому он совладал с инстинктами и сразу не накинулся на Петтигрю. Гермиона объяснила своему коту, что нельзя есть домашних животных других учеников, то есть жаб, крыс, хомячков и прочих. Криволапа не нужно было уговаривать. Он с радостью и охотничьим азартом хищного зверя бросился за крысой. Я со всех лап бежал рядом с котом, что давалось с некоторым трудом. Впереди мелькал хвост Питера, но он все время был немного впереди. Петтигрю пронзительно верещал и попискивал, словно звал на помощь, как человек, кричащий: «Караул! Хулиганы зрения лишают!» Резко ускорившись, я подобно урагану налетел на крысу и стал наносить множество ударов передними лапами, попутно матерно попискивал. Питер ловко уворачивался, пытался укусить в ответ и нанести удары лапами по моим глазам. Вскоре к нам подскочил криволап и нанес удар лапой с выпущенными когтями по крысе, но Питера окончательно доконали наши нападки. Громко и грозно пискнув, он стал оборачиваться человеком. Поняв, что так можно и с жизнью расстаться, я тоже стал оборачиваться. Достаточно того, что Питер на меня наступит. Я не жаба-мутант, даже с навыками метаморфа придется нелегко. Пока буду восстанавливаться, Петтигрю меня добьет чем-нибудь вроде непростительного заклинания Авады Кедавра. Кривола подскочил, грозно выгнул спину и зашипел на Питера. У кота на загривке шерсть стояла торчком, хвост вытянулся вверх и в целом полунизл выглядел очень грозно. На всякий случай во время превращения в человека я с помощью метаморфизма преобразил лицо в свое старое. Под ускоренными рефлексами превращение происходило подобно наблюдению за ростом цветка в сильно ускоренной перемотке. Проклюнулась и стала увеличиваться голова, появились побеги конечности. Еще миг, и на том месте, где только что была крыса, стоял человечек, скрючившийся от страха и злости. Он запустил правую руку без мизинца в карман мантии. Питер сильно изменился. Раньше это был печальный мальчик плотного телосложения, потом низкорослый полный юноша, но сейчас это был коротышка, едва выше 13-летнего ребенка. Жидкие бесцветные волосы растрепаны, на макушке появилась изрядная лысина, что-то крысиное сохранилось в остром носике, в круглых водянистых глазках. Прерывисто дыша, он со страхом следил за моим превращением, бросил быстрый взгляд на дверь и судорожно нащупывал что-то в кармане, видимо, волшебную палочку. Мое превращение в человека завершилось раньше, чем Питер успел что-то предпринять. В отличие от бывшего друга, одетого в старую, потрепанную мантию черного цвета, на мне был надет шикарный черный костюм тройка индивидуального пошива. Пейсы во время изменения удалось убрать, в итоге на голове красовалась короткая стрижка. На лице Петтигрю отобразился невероятный ужас, когда он разглядел, кто стоит перед ним. «Блэк!» — громко с ужасом воскликнул он. «У меня не было времени доставать волшебную палочку, поскольку Питер уже начал вытягивать свою. Я взмахнул правой рукой и совершил самое привычное и отработанное колдовство, которым пользуюсь ежедневно множество раз. Трансфигурация, как по мне, одно из лучших направлений волшебства. Ею я владею замечательно. Не говорю, что в совершенстве, поскольку совершенства не существует, к нему можно стремиться всегда, даже если думаешь, что уже достиг результата». Мантия Питера была мгновенно трансфигурирована невербальным бесполочковым колдовством. Она превратилась в цепи, которые плотно связали маленького волшебника. Руки Петтигрю оказались плотно прижаты к телу, он не мог пошевелить даже кистью. Цепи сильно впились в тело волшебника. «А-а-а!» — громко закричал от боли Петтигрю. «Теперь я уже спокойно достал свою волшебную палочку и наставил на противника. Экспеллиармус!» Палочка Питера вырвалась из ладони и прилетела ко мне. Я поймал ее левой рукой и положил во внутренний карман пиджака, который был сделан из плотной кожи в виде чехла для палочки. Взмахнув волшебным инструментом, я наложил невербальное заклинание, которое не позволяет звукам покидать пределов комнаты. Хорошее заклинание для родителя, у которого много детей и приходится работать на дому. Когда детей трое, волшебник волей-неволей освоит подобные чары, конечно, при условии, если есть кому присматривать за отпрысками. У нас воспитанием и присмотром детей занимается Софья, так что она подобным мастерством наложения этого заклинания не может похвастать. Убиться тапочкой. Питер, оскалился я. Здрасте вам, давненько не виделись. Рад видеть, старый друг. По моему голосу сложно было заподозрить радость. Скорее, наоборот, что-то вроде интереса вивисектора к подопытному. Сириус. Голос у Петтигрю остался писклявым. Зрачки бегали по сторонам в поисках спасения. Он вновь быстро покосился на дверь. «Мой друг, мой добрый друг, что ты тут делаешь?» «Питер, я имею вам кое-что сказать за смерть нашего лучшего друга и его жены, а также за отправку на прекрасный курорт Азкабан. Что вы коситесь на дверь, как шмулик на шекеле? Даже не надейтесь!» Сириус испуганно взвизгнул Петтигрю, по-прежнему украдкой озираясь и бросая взгляды то на лестницу в спальне мальчиков, то на девичье крыло, то на единственную дверь портрет. Все не так, ты сильно изменился. Разве ты не должен быть в анимагической форме черным псом? Азкабан меняет людей. Питер, тебе не помешало бы в этом убедиться самостоятельно. Свежий морской воздух, приятная компания воров, фармазонов и убийц. А уж какие душки-дементоры. Не тяни кота за Фаберже. Расскажи мне за свою нелюбовь к старым друзьям. Не понимаю тебя, Сириус, промямлил Петтигрю, дыша все чаще. Теперь все его лицо блестело от пота. Ты изменился. Стал странно говорить. Не вешай мне на ухи дордочки, Питер. 12 лет. Долгих 12 лет ты скрывался, но не от меня же. Ведь так, боишься своих дружков из пожирателей смерти? Я кое-что слышал в Азкабане, Питер. Все они думают, что ты давно играешь в квиддич в аду, иначе тебе пришлось бы держать ответ перед ними. Они за тебя много чего интересного говорили, особенно об одном фуфлыжнике, который фраернул их. Темный лорд отправился к Поттерам по твоей наводке, и там его ожидал крах. Но не все сторонники темного лорда оказались в Азкабане. Их еще достаточно много. Если они узнают за то, что ты жив, Питер. Не понимаю, о чем ты, снова повторил Петтигрю. Пот заливал ему глаза, он тяжело дышал, почти задыхался, а на боку мантия была вся в крови от раны, нанесенной моими когтями в униформе. Сириус, разве я предатель? Да как у тебя язык повернулся сказать такое-такое? Ты не в своем уме. Если сторонники Волан-де-Морта настроены против меня, то лишь потому, что я сражался с ним вместе с вами. Я скрывался именно от оставшихся на свободе пожирателей смерти, поскольку боялся их мести. Та шо вы говорите? Покачал я головой, совершенно не поверив в столь наглую ложь. Складно поешь, Питер. Слушай сюда. Тыкова решил вздуть по самое не балуйся, принимая за фрейра, меня, Питер. Лили и Джеймс назначили тебя хранителем тайны по моему настоянию. Лишь ты мог впустить к ним темного лорда. Больше никто, Питер. Кончай мне этих штучек. Петтигрю попятился в ужасе. Он только и мог, что семенить маленькими шажочками. Ты, Сириус, ты пришел за мной, испуганно писклявым голосом пролепетал он. Все не так, это было странно. Словно помешательство. Не знаю, что на меня нашло, смятенно бормотал он. А потом я понял, что некуда деваться. На руке метка, я стал одним из пожирателей, деваться было некуда. Волан-де-Морт жуткий. Я боялся, что он меня убьет. Лицо Петтигрю было мертвенно-бледным. Он продолжал шнырять глазами по гостиной и косился на дверь портрет. Злость на предателя не утихала. Я думал, что с ним делать. Сдать Аврорам, но ведь сам факт того, что Петтигрю жив, еще ничего не решает. Мне это никак не поможет. Питер просто соврет. Скажет, что боялся пожирателей смерти. О том, что он был хранителем Поттеров, знаю только я. А если Питер окажется у Авроров, он начнет обвинять во всем меня, расскажет о том, что видел Сириуса Блэка. Затихшие поиски беглого преступника возобновятся с новой силой. Оно мне надо, убить предателя. С одной стороны, это станет благотворительной акцией, поскольку мне никто не платит за самосуд, зато подобный поступок принесет мне моральное удовлетворение. Несмотря на то, что до этого мне не приходилось убивать людей, но эту тварь я за человека не считаю. Живым он может принести много горя, а уж зная, что взрослый анимаг живет среди студентов в школе, в которой учатся Джеймс и будут учиться мои дочери. Нет уж, такого опасного соседства я точно не допущу. Почему ты в школе? Питер, я, еще обильнее вспотел Петтигрю. Он несколько раз открывал и закрывал рот. Казалось, он утратил дар речи. Нечего соврать, да, Питер, не открывай рот, вылетит пломбы. Я скажу за тебя, Питер, ты никогда ничего не делал без выгоды для себя. Дружба с нами была для тебя всего лишь попыткой примазаться к крутым ребятам, чтобы никто не обижал. Когда возникла опасность, ты как крыса с корабля сбежал к темному лорду и продал своих друзей. Надеюсь, ты хотя бы получил свои 30 серебряников. Петтигрю мотал головой, безмолвно шевелил губами, но, будто загипнотизированный, не сводил с меня глаз. Что, тебе за это даже не заплатили? Искренне удивился я. Ой, вы посмотрите на этого патриота темного лорда за мой счет, и что ты получил за предательство, Питер? Волан-де-Морт 12 лет хрен знает где, но вроде как имеет шанс восстать из небытия. Да кто же ему этот шанс даст? Даже его сторонники в большинстве не хотят возвращения этого безумца с маничкой. Так чего ради ты прятался под носом у Альбуса Дамблдора? Петтигрю крутил головой. Его глаза бегали по помещению в поиске возможностей для побега. Его мантия сильнее пропиталась кровью, а от пота была настолько влажной, что хоть выжимай. Лицо Питера перекосило от боли в боку и от ужаса осознания своего положения. Я не сводил с предателя палочки, но никак не мог решиться на убийство. Нормальный убийца давно бы сделал свое дело и свалил куда подальше, но мне было тяжело вот так, хладнокровно, отправить на тот свет живого человека, связанного и беззащитного. Если бы дело происходило во время боя, то никаких сомнений не осталось бы, но не так. Поэтому я говорил, много говорил, сам себя распаляя, нагнетая злость, чтобы уничтожить предателя. Дыши носом, Питер, я скажу за тебя. Ты боишься, что темный лорд вернется, но не уверен в этом. Если ты будешь абсолютно уверен, что темный лорд опять в игре, тогда другое дело. Можно опять бежать под его покровительство. Потому ты и выбрал это пристанище, семью волшебников-простаков, приближенных к Дамблдору. Чтобы знать, что происходит в волшебном мире, вдруг старый хозяин обретет силу, тогда ты сможешь спокойно к нему вернуться. Петтигрю выпучил на меня глаза и забормотал что-то похожее на молитву. Он был в ужасе и продолжал пятиться, пока не уперся в портрет. Он со всей силы надавил на картину, но прочная зачарованная ткань не поддалась напору. На моем лице появился жуткий оскал, глаза блеснули, но я все еще не был готов к убийству. «Боишься, Питер?» «Правильно, бойся. Джеймс Поттер был мне как родной брат, даже ближе, а из-за тебя его не стало. А Гарри? Ты подумал о Гарри? Он называл тебя дядей, а ты без зазрения совести превратил мальчика в сироту. И ради чего? Ты с этого даже не сделал себе хорошо, только сделал всем плохо. Как можно было совершить подобный поступок на Шару, Сириус?» — взвыл Петтигрю. Он упал на колени, но из-за того, что был туго связан цепями, по инерции подался вперед и упал на живот. Он приподнял голову и пополз ко мне подобно червяку, молитвенно глядя слезливыми глазами. «Сириус, это же я. Питер, твой друг, ты же не станешь. Не расчесывай мне нервы, Питер. Дыши кислородом, пока можешь. Думаешь, я сомневаюсь в том, что ты нанесешь удар, когда появятся союзники? Нет, Питер. Я уверен, что ты продашь своему хозяину не только меня, но и всех, кого будет выгодно, особенно если преподнесешь этому психу в качестве главного блюда Гарри. Кто тогда посмеет сказать, что ты предал темного лорда? Но я не знаю, где Гарри, — взвыл Петтигрю. О, он теперь мой сын, Питер, а ради благополучия своих детей я готов пойти на все, на все. Вот теперь я обрел полное душевное равновесие. Пришло полное осознание того, ради чего стоит избавить мир от этого предателя. Ради жизни моего ребенка. Джеймс, бывший Гарри Поттером, стал мне как родной сын. Ради благополучия его, дочерей и Софочки, ради их жизни я действительно пойду на все. Авада Кедавра. Зеленая вспышка сорвалась с моей палочки и врезалась ниже спины Петтигрю. Страх в его глазах сменился удивлением. Так с удивленным и перекошенным от страха и боли лицом он рухнул на пол замертво. Ни капли жизни не осталось в нем. Аллергия на Аваду, бич всех людей, за редким исключением.